Зал Пандемониум. Орден Мухи. Трансформацию Вельзевула я уже наблюдал так, словно глядел на все сквозь чистую воду. Образ довольно четкий, но какой-то плавающий и нереальный. Плюс сюда, вернее минус, полное отсутствие звука. Я с уважением покосился на застывшего за спиной секретаря. Если бы не он, не видеть мне подобного зрелища. Не для простых оно. Воду словно замутили и еще больше взволновали, когда зал вывернулся, и мы оказались на собрании высших демонов. Такие кругом энергии, весь ад можно перевернуть. Я просто не мог поверить. Мое нахождение здесь, оно же невероятно. Простой демон-каратель среди богов подземного мира. Они не просто демоны, это легенды, сами падшие ангелы. Никто из них никогда их не видел и никогда не увидит. Зато я присутствую на собрании самого недостижимого и тайного ордена. Даже наш князь Асмодей в него не входит, даже светоносный Люцифер в него не входит. И не был никогда, и никогда не будет. Ха-ха-ха-ха. Мое ликование не знало границ. Еще бы разглядеть всех получше. Я рванулся вперед, чтобы увеличить свое торжество, но уперся в невидимую, но мягкую, слабенькую сеть. Чуть надавил, сеть поддалась. Я уже просчитал усилие, необходимое на преодоление столь пустякового препятствия, когда услышал стон. Какой здесь стон в немом мире замкнутой сферы? Обернувшись, я увидел неизмогающую, согнутую в кольцо скалопендру. Демон, что было сил, держал вокруг меня поле, через которое я, вот дурак, пытался сейчас прорваться. От былого глянца его антрацитового хитина не осталось вообще ничего. Серый и затертый, он из последних сил оберегал меня. «Верный слуга», — подумал я, — «а я — самоубийца». «Это хорошо, что он такой исполнительный. А то был бы я сейчас размазан по полу таким тонким слоем, что вряд ли бы когда нашли». Понятно, я успокоился. Блажь прошла, как сдуло. Инфернус замолчал и лишь буравил меня неопределенным взглядом большого насекомого. «Нельзя ли картинку пояснее?» — попросил я. Скалопендра извернула длинное тело, и все стало неизменным. Что он хотел этим сказать, непонятно. А за мутным окном разворачивались величественные картины, легенды, о которых толковали многие, и многие обретали истинные формы. Я их видел, этими вот самыми глазами. Я смотрел и с упоением узнавал. Они владыки миров, повелители тысяч демонов, великие, великие. Вот Астарот, рыцарь ордена. Первейший после Вельзевула величайшего князя. Он в своем облике. Высшие сохранили черты ангелов. Суть их ведь и есть ангелы. Астарот остановился и смотрит на меня. Это мужчина, лицо его несколько удивленно. Или, может, это из-за приподнятых бровей? Волнистый и неухоженный волос придает ему вид больше детский и наивный. Хотя я знаю, насколько такой облик обманчив. Корона на голове то ли серебро, то ли платина. Она отливает изысканной гравировкой, рассмотреть которую мне не позволяет моя плывущая ограда. Ах, этот Инфернус! Астарот опирается на свой знаменитый посох. Я знаю, это змея. Та самая, чей укус несет многие смерти от эпидемий и болезней в среде плоти. В середине века она умертвила почти всю Европу. Крылья демона почти сходны теми, что у Вельзевула. Астарот прошел. А я только сейчас понял, что сижу, сжавшись в комок, у хвоста чуть подрагивающей скалопендры. Когда высшие столь близко, приближаться и разглядывать их нет никакой охоты. За Астаротом прошел Молох. Этот соизволил лишь бросить на меня мимолетный взгляд, но его оскаленная голова тельца отпечаталась у меня в сознании настолько крепко, что рогатый образ принялся рвать мой мозг на части. Охраняющий меня Инфернус заскрипел своими жевательными пластинами от натуги, но смог освободить меня. Из-за этого я готов был его расцеловать, но сейчас не до того. Я смотрел дальше. Верховные демоны, что было понятно, вступали в зал согласно ступеням, как сказал бы я, цитирую основной закон, от старшего к младшему. Но уж как я ни старался, как ни пытался определить статус присутствующих и пребывающих, тщетно. Гаруха стену. Тут мне даже не мешала преграда Инфернуса. Тогда бы я смог сослаться на нее, а не на собственную ничтожность. Тем не менее гости пребывали. Предо мной предстал Андромелих, довольно высокопоставленный демон, хотя и не из нашего ряда. Андромелих занимал высокую, хотя и глупую, на мой взгляд, должность канцлера ада. Здесь же он выступал ни много ни мало, как председателем Верховного Совета Ордена. Довольно расплывчатым мыслеобразом мне эту его должность подал Инфернус. Надо думать. Андромелих предстал пред моей расплывчатой линзой во всей красе. Еще бы! Об этом демоне ходили разные слухи, не буду сейчас упоминать все, но основа их — самолюбование. Никто из нас, я имею в виду и высших, и низших демонов, исключая суккубусов и инкубусов, не склонен к этому. Основная доблесть рожденного падшими — ярость и гнев. Но как бы то ни было, Андромелих прошел мимо меня, ступая своей яркой походкой на вынос ноги и распушив павлиний яркий хвост, переливающийся созвездиями Мелиаха. Ослинная его голова была задрана вверх. В мою сторону он, в отличие от Молоха, и не взглянул. Может, честь велика? Для меня он неприятный демон. Следом шел, вернее, полз, извиваясь клубами, владыка морей Левиафан. Его я знал. Лично нет, но слышал. Один знакомый демон воды рассказывал. Не хвалил. Левиафан прополз, сворачиваясь клубами зеленоватых, играющих светом колец. На гранях пластин, покрывающих огромное тело, яростно вспыхивали масками боли, схваченные змеем демоны. Я вжался в чешую Инфернуса, спасся от взгляда князя водяных демонов. Как ни была продумана защита, мне стало страшно. В отличие от всех, Левиафан мне уделил особое внимание. Его шея вытянулась, на мгновение огромный глаз посмотрел на меня с прожигающей ненавистью, и зубы водного князя сомкнулись вокруг сотканного Инфернусом защитного кокона. Я видел вечность, движение звезд, демонов перерождения, блуждание частиц самого себя вокруг палящего солнца чужого сознания, небытие, манящую легкость, обещание забвения, пустоту и ликование, торжество воссоединения с силой змея, глубины и власть, власть, власть. То, что я услышал, это не было вздохом секретаря, меня оберегающего. То был разорванный и обезволенный своим экзархом владыка черных глубин. Вельзевулу я нужен, теперь это очевидно и понятно. Но ужасный Левиафан — это не Инфернус Скалопендра. Такого просто так не разорвешь. Ярость его огненной волной ударила по тут же забытому и отброшенному кокону. Теперь внимание застигнутого врасплох змея переключилось на его обидчика, а я забыт, я оставлен в покое. То, чему мне суждено было стать свидетелем, затмило даже всю глубину ужаса быть порабощенным этим ужасающим демоном. Итак, на моих глазах сошлись два высших. Я, забыв дыхание, прильнул к линзе, боясь что-либо упустить. Скрутившийся в несколько тугих узлов, восстановившийся Левиафан в мгновение стремительным броском атаковал из такого положения успевшего прикрыться крылом экзарха. Сколько энергии было вложено в ту атаку, сколько в отражении ее, я не мог даже догадываться. Но судя по тому, как застонал хранящий меня секретарь, а прозрачность кокона упала почти до нуля, снаружи было жарко. Теперь я мог, кусая кулаки от досады, различать лишь смутные образы тени. Может, оно и верно. Драка богов — недосужее развлечение низших. Однако долго досадовать за упущенное представление не пришлось. Змей был быстро водворен на место контратаковавшим Вельзевулом и тихо скрылся где-то, но где я не видел. Впрочем, линза моя сейчас же прояснилась, а распростертый на плитах Инфернос даже смог подняться и унять свои стоны. Видно, нелегко ему пришлось. Я даже немного позлорадствовал, вспоминая былую напыщенность секретаря. «Поблагодарил бы лучше», — бросил он мне мыслеобраз, но я легко от него отмахнулся. Что мне эта букашка с его жалкой второй ступенью, когда за меня высшие бьются? В глазах скалопендры блеснули яркие молнии, и я это увидел. Ну и что? Мне плевать на него, на его злость и мстительность. Я сейчас на гребне волны, и это мой пик. Когда будем умирать, будем петь, говорят ангелы. Вот и я пою, а что умирать? Когда живешь тысячи лет и перед каждым боевым выходом отдаешь себе полный отчет, что все, может, и в последний, возможно, смерть демона лучше жизни. Не знаю, для того, чтобы понять, нужно умереть. Это у плоти легко. Крутятся себе в малом круге. Отсидели у нас на перерождении. Ангелы те вообще мертвую плоть не берут. Если только вспомогательно и на низшее небо. А так, те, что не к нам, сразу на второй, третий, десятый круги. Легко и просто. Инфернус скрипнул жвалами. Что еще ему осталось, только скрипеть? А я смотрел. У меня тоже выбор не богат, пусть не жалуются. В зал все продолжали входить. Демоны незнакомые и интереса ко мне уже подчеркнуто не проявляющие. Угадать я их не пытался, а помощи ждать от обиженного мной секретаря не приходилось. Одно ясно. Если присутствуют здесь, тогда рыцари-мухи, а значит, тоже высшие. Дальше происходило что-то совершенно невнятное и непонятное мне. А рыцари встали кругом, после перестроились в изломанный крест. Судя по нарастающим всплескам энергии и немного открывающимся ртам, они что-то выкрикивали. Фигура сменяла фигуру, энергия выкриков то надолго туманила мою линзу, то оставляла ее практически незамутненной. А я порядком заскучал. Собрания Ордена мне представлялись чем-то более захватывающим. Хотя, наверное, вру. На самом деле я никогда о них и не думал. Мое утомление событием было нарушено Инфернусом. «Приготовься!» — проскрежетал он у меня в голове. «К чему?» Послал я ответ, но секретарь не шелохнулся. Эдакая черная холодная громадина. Высшие совершали очередное перестроение, на этот раз образовав собой четкий периметр при пяти углах, и вперед вышел сам экзарх. Как только он достиг центра, от каждого демона к повелителю мух протянулись ручьи блистающего черного света. «Темная суть!» — в восторге догадался я. «Основа основ самого устройства ада, изначальная энергия, они умеют ей управлять». И сейчас же мутная линза растворилась в общем эфире тьмы, и ко мне, демону-карателю, протянул руки сам повелитель мух, великий князь и экзарх, сияющий в общем потоке славы Вельзевул Двурогий. Мысли оставили тело. Теперь демон Бельзебут полностью принадлежал командующему Балам, расплывающемуся в угасающем сознании черному владыке. Я, сколько мог, скрепил свой дух и на последнем излете рванулся к оставленному телу. «Мне еще нужно отомстить!» Всколыхнул я тяжелый эфир, вернувшийся ко мне волной скрипящего хохота, бьющегося в конвульсиях восторга Инфернуса. И в этих звуках суть демона окончательно потерялась в пустоте.